тому же, оплата учебы под вопросом. Позволить себе престижный университет он все равно не сможет, а выпускники мелких университетов редко находят работу в Сеуле. Фактически, даже если он найдет деньги на обучение, ему придется долго пробиваться к хоть какой-нибудь толковой должности. В Корее высокий уровень молодежной безработицы, всегда нужны только высококвалифицированные специалисты, вроде врачей и инженеров, но на эти специальности сложно поступить. Зато всегда нужны рабочие на завод. Не то, чтобы физический труд на производстве так уж пугал Хару, но ему снова 17, он в Южной Корее, стране с высоким уровнем доходов и общественного осуждения тех, у кого этого дохода нет. Если ты беден, даже девушку себе найти сложно, для парня деньги важнее внешности. Причем женщин здесь за меркантильность даже не порицают, скорее, наоборот, хвалят. Прибавить в этому некоторые важные нюансы. Он в своей прошлой жизни мечтал путешествовать, хотел увидеть мир. Практически все, что умудрялся заработать, откладывал на то, чтобы слетать в отпуск. И все сетовал, что билеты в его провинциальном городке слишком уж дорогие, а про стоимость и доступность визы говорить страшно. И вот, теперь он в городе, где есть международный аэропорт, а, главное, в стране с одним из лучших паспортов. Нужны лишь деньги, чтобы путешествовать. На заводе много не заработаешь, нужно что-то получше. Второй нюанс – Хансу. Он реально очень умный ребенок. Недавно проводили первую проверку ИК. У него самый высокий результат во всей младшей школе. Но, каким бы умным ты ни был, без денег все равно многого не добиться. В корейских школах учителя неплохие, но никто из них не будет заниматься отдельно со сколь угодно одаренным ребенком. Здесь просто нет такой системы мотивации для учителей, когда каждый умник повышает их зарплату. Они дадут ему все, что реально объяснить во время занятий, и не больше. Чтобы ездить на олимпиады, нужна помощь частного преподавателя и деньги на поездки. Сборную страны на международные олимпиады отправляют за счет государства, но сначала нужно в эту сборную попасть, а это значит, ездить на олимпиады внутри страны, а они крайне редко проходят в Сеуле. Хансу еще будут нужны справочники, хороший ноутбук – это все деньги. А еще, Хару было обидно за деда. Не то, чтобы это стало его целью, но было бы классно добиться чего-то заметного, чтобы выкупить обратно его дом. Он стоит рядом с домом этого манхи, как сам дедушка рассказал. Почти полностью деревянный дом в традиционном стиле, даже есть на старых фотографиях в альбоме. Красивый, и его не перестроили. Его дедушке проектировал какой-то известный архитектор. Ну и главный вопрос, в каких сферах можно преуспеть с минимумом вложений, имея в распоряжении только трудолюбие, здоровые зубы, длинные ноги и симпатичную мордашку? Ответ очевиден, в тех сферах, где нужна красивая мордашка. Становиться идолом Хару не хотел, никакой гарантии дебюта, да и староват он уже для трейни, ему через полгода 18, обычно в это время дебютируют уже, они только начинают тренироваться. Модель как-то странно эта мысль ощущается. Неприятно. Слишком. Радужно, так сказать. Подиум и фотосессии – это, наверное, макияж каждый день, странная одежда. Остается последнее – актерство. Теперь дело за малым – узнать, как вообще в Корее актерами становится и реально ли это провернуть в его случае. Возможно, Хару выбирает путь со множеством переменных и низким процентом успеха, но в Корее культ юности – тут в 20 лет становиться популярным уже поздно. А вот попытаться выучиться на кого-то можно и в 25. А главная проблема ведь в том, что и у прошлого Антона не было академических успехов. Он что колледж, что универ позднее, едва закончил, что-то списал, что-то зазубрил, что-то оплатил. Он вообще не представляет, как ему поступить в университет с местным уровнем конкуренции. Поэтому выбор сферы, где образование не важно, кажется не такой уж глупостью. Глава 5. Стартовая позиция. Родители временами вели себя как влюбленные школьники. Ну, тот сюжет, где положительная девочка-отличница вроде пытается оставаться строгой и недоступной, но все равно сдается перед фактом влюбленности. Долго злиться на собственного мужа у мамы не получалось. Мирились они тихо, но их спальня точно над гостиной и легкое пошатывание кровати Хару услышал отчетливо. Еще и с утра оба ходили довольные. Даже злиться на них не получалось. На первый осмотр к врачу Хару повезла бабушка, потому что дедушка в тот день слег с давлением, несмотря на зарядку и правильное питание он оставался гипертоником и смена погоды влияла на него так сильно, что он едва мог нормально ходить. Даже обратно в комнату подниматься не стал. Бабуля сильно переживала, а Хару был удивительно спокоен. Он все еще быстро уставал, но голова уже не кружилась. Врач подтвердил его ощущения. Отек почти прошел, ссадины хорошо заживают, реакции вернулись. Еще удивился, заживление идет очень быстро даже для подростка. Посоветовал купить восстанавливающий крем для лица, чтобы точно не осталось рубцов. И даже разрешил делать зарядку с дедушкой. Сразу после больницы бабуля потащила его в магазин за средством для лица. Она записала на листочке список компонентов, которые нужны для быстрого заживления, так что в магазине сразу отловила консультанта, чтобы девчонка помогла найти ей нужный крем. Хару же больше смотрел на улицу, где работали зазывалы. В отличие от консультантов внутри магазина, преимущественно девушек, на улице работали парни. На них были дешевые костюмы, белые рубашки с черными жилетами, красные галстуки, бабочки на шее. Память услужливо подсказала, что зазывалы – это почти всегда парни, обычно высокие, с приятной внешностью, чтобы привлекать именно женщин. Хару до своего 18-летия не может устроиться на нормальную подработку, для несовершеннолетних ограничений столько, что большинство работодателей не хотят иметь дело с детьми. Но зазывалы – это немного другое. Они работают не каждый день, да и смены почти всегда неполные. Важна внешность и отсутствие стеснения. Все же настойчиво уводить людей в магазины не каждый сможет. У Хару есть и то, и другое. Поэтому, пока бабуля узнавала насчет скидок, он выскользнул из магазина и подошел к самому старшему парню. Поклонился. «Здравствуйте. Простите, что так подхожу, но не подскажете, где вы получаете такую работу?» Парень отвлекся от проходящих мимо людей, внимательно осмотрел Хару с ног до головы и уточнил. «Какой рост? 1,81 м. Без стелек, босиком в больнице мерили. Это хорошо. Лет сколько? 17. Школьник, значит, тоже неплохо. Записывай». Хару быстро достал телефон и записал адрес офиса. «Это относительно недалеко, но сейчас идти смысла нет. Раны на лице еще не зажили. И учти, нужно реально хорошо выглядеть», – предупредил парень. «Работников всегда не хватает, но если клиенты на тебя не идут, то и получать будешь мало». Хару кивнул. «Конечно, работников не хватает. Рост нужен выше среднего, еще и чтобы лицом соответствовал местным стандартам хотя бы чуть-чуть. Условия ну, в апреле стоять на улице в рубашке и жилетке еще куда ни шло. А что зимой?» Хару не помнит, чтобы зазывалы работали в пуховиках. При этом такие парни нужны и для промоакций в супермаркетах, и для раздачи флаеров, и для таких вот событий около бутиков. Они останавливают девушек на улице и предлагают им попробовать новую продукцию бренда, провожая затем потенциальную покупательницу внутрь магазина. Когда Хару только отошел от этого парня, из магазина вышла и бабуля. «О чем это ты с ним разговаривал?» — строго спросила она. «Узнавал насчет работы», — честно признался Хару. «Зазывалый?» — почти в ужасе спросила бабуля. «А что, единственное, что их интересует при найме, моя внешность? Я же еще не устроился». «Так», — спросил. «Эти конторы ненадежные, могут обмануть тебя», — сердито проворчала бабушка. «Это большой магазин, работают парни на известный бренд», — с улыбкой ответил Хару. «Даже я это название знаю. Те, кто дают им работу, точно не аферисты. Я поэтому у него и спрашивал, а не в интернете искал». Бабушка на секунду даже рот приоткрыла, а потом улыбнулась. «Умно, умно. Все же внуки у меня замечательные. Но тебе пока нельзя. Пока врач до занятий не допустит, узнавать насчет работы не пойдешь», — категорично заявила она. «Можно подумать, меня с этими ссадинами кто-то возьмет», — буркнул Хару. До того, как повалить Хару на пол, Йону успел пару раз ударить его по лицу. Кольцом рассек кожу на скуле, получилась глубокая царапина, а еще у губы рана, тоже неохотно заживает. Они уже не причиняли особого неудобства, но и не исчезли полностью. «Тогда хорошо, что я тебе не только крем купила. Что там еще?» — с легкой паникой в голосе уточнил Хару. «Дома узнаешь». Ему самому тщательный уход за кожей казался чем-то слишком женским. Прежний Хару тоже не был ярым фанатом уходовой косметики. Но для молодого корейского парня это, скорее, исключение. Следить за состоянием кожи — нормальная практика для всех мужчин. Средств оказалось 3, ничего криминального. Сначала этим умываешься, вытираешь лицо, потом пару капель этого на лицо, потом этот крем, — инструктировала его бабушка. «А можно все сразу в банку с кремом вылить и мазаться одним?» — уточнил Хару. «Я тебе вылью», — недовольно замахнулась на него бабуля. «Сложно два раза лицо намазать», — Хару тяжело вздохнул и поплелся в ванную, расставлять бутыльки. «У мамы косметика тоже есть, но она, наверное, какая-то другая». Впрочем, у Хару были и свои средства. Основная причина их наличия — светлая кожа и опасное корейское солнце. Хару быстро сгорает и ощущается это крайне неприятно. Кожа на лице становится сухой, чешется и шелушится, постоянно зудит. В таких условиях утром мазаться SPF защитой, а вечером ее смывать специальным средством, не такая уж большая трудность. Теперь бабуля прибавила к этому еще что-то для ухода. Чего у Хару не было, это средств для бритья. У азиатов пубертаты начинается позднее, и последствия его растянуты во времени. Шикарной бороды у него в принципе быть не может, а пока что количество волос на лице таково, что Хару предпочитал вырывать эти отдельные волоски пинцетом. Особого стремления к бритью у корейских парней вообще нет. На памяти Антона многие его одноклассники с плохо скрываемой гордостью говорили, что начали бриться по утрам. Здесь необходимость покупать бритвенный станок синонимом взросления не считают. Пока есть возможность, выдергивают, потом либо идут удалять насовсем, либо смиряются с фактом бритья. Приятным событием было то, что Хару может вернуться в свою комнату. После дивана будет немного непривычно ложиться спать на пол, но в остальном приятно быть в отдельной комнате, а не там, где вечно все ходят. Комната маленькая, поэтому и мебели здесь немного. Шкаф для вещей, самый обычный. Есть еще узкий комод, рядом с ним висит зеркало, в котором можно увидеть себя в полный рост. Письменный стол, над ним – полка. Рядом со столом просто сплошная гора старых учебников. В корейских школах учатся преимущественно с использованием рабочих тетрадей, то есть продать их позднее нельзя. Хару складывает их в стопку у стола, потому что жалко выкидывать. Сейчас он вернул на стол свой старенький ноутбук и улегся на матрас. Лежать даже удобно, матрас хороший, приятной жесткости. Лучше, чем на диване, и не скрипит ничего. Но тут взгляд Хару зацепился за гитару. Обычную, акустическую гитару от фирмы Crafter. Ее прошлый Хару утащил у дедушки, немного учился играть. В средней школе они с Тэюном хотели создать свою рок-группу, но даже играть нормально не научились, раньше бросили. Вот только, Антон умел играть на гитаре, и учился он этому в музыкальной школе. Не сказать, что данное обучение его радовало, но мама настаивала, так что он покорно обучался академической игре целых 5 лет. Потом бросил, потому что ему жутко не нравилось в эту музыкальную школу ходить. Все во дворе в футбол гоняют, а он какие-то странные мелодии должен разучивать. Сейчас же руки сами потянулись к инструменту. Повертел в руках, старое, местами немного потертое, но состояние хорошее. Провел пальцами по струнам, немного подтянул их и настроил. Попробовал сыграть несколько аккордов вроде... Нормально, он давно не играл, поэтому начал с некогда очень любимой Smokey on the Water. Вообще, Хару поет, в Корее многие поют, тут, как минимум, по одному караоке на районе. В семье Хару поют без караоке, Хару с детства подпевает бабуле. Еще и в школе немного этому учили, заняться было особо нечем, а любопытство покоя не дает, поэтому он отложил гитару, включил запись на телефоне и попробовал спеть одну из относительно популярных современных трот-песенок. Прослушал, неплохо звучит, даже с учетом не лучшего качества записи. В трот певцы, что ли, податься. Там вроде возраст не важен, все равно этот жанр любит преимущественно аджумы. Аджума, тетушка, так в Корее называют все женщин постарше. Это напомнило Хару уже о его желании больше узнать о том, как в Корее стать актером, ну или певцом. Для этого сел за стол, включил ноутбук, зашел на страничку корейского поисковика. В первые дни после слияния личностей он пытался найти информацию о падении самолета, ничего, никаких новостей. Пытался найти себя, то есть Антона, тоже ничего, даже его аккаунты почты и социальных сетей не существовали, словно это параллельный мир. Но во время тех поисков он понял, насколько медленно работает ноутбук и практически не включал его снова. Теперь же терпеливо начал вводить запросы. Итак, любое актерство начинается с агентства талантов. Без него в этой стране не ведется практически никакая творческая деятельность. Вся музыкальная, актерская и модная индустрия базируется на агентствах. Можно быть свободным артистом, но это тупиковый путь, потому что с ними не очень любят работать. По какой причине у этих людей нет агентства? Наверное, они либо лишены таланта, либо не могут уживаться с людьми. Агентства есть как очень крупные, так и совсем крошечные, и условия там тоже разные. Для актеров есть два пути развития своего таланта. Вариант первый – начинать с массовки. Для этого есть небольшие агентства талантов, которые заключают с людьми неэксклюзивные контракты. Неэксклюзивный контракт означает, что ты можешь обойти несколько таких агентств и со всеми его заключить. Но у всех таких агентств есть существенная проблема. Они вообще никак не продвигают своих артистов. Чаще всего людей оттуда набирают для рекламы или массовки даром. Случай, когда актеры, начинавшие таким образом, добились заметных высот, можно пересчитать по пальцам. К тому же, учить там никто и ничему не будет. И рекламировать тоже. Второй вариант – стать трейни в специализированном агентстве талантов. Контракт эксклюзивный, более строгий, но подразумевающий и обучение, и попытки продвижения. Агенты будут находить тебе прослушивание, договариваться о закрытых пробах. Главный минус – время набора. В такие агентства нельзя просто прийти с улицы и сказать «возьмите меня, я хороший». Там устраивают прослушивание, и они не то, чтобы частые. Точнее, редко проходят открытые прослушивания. Обычно агентства сами приглашают перспективных детишек на закрытые прослушивания. Как стать таким счастливчиком? Ну, способа два. Либо ты занимаешься в какой-нибудь студии, либо тебя найдут на улице. И на занятия в студии у Хару денег нет или будут. Что, если попытаться заработать? Ближайшие открытые прослушивания на айдол-шоу. И еще одно, в небольшое актерское агентство, но оно какое-то мутное. Оттуда ни одного более-менее известного актера не выпускалось, хотя агентству уже 9 лет. На какие роли они набирают актеров? Итог, ничего подходящего. Значит, нужно заработать на обучение в студии. Если тебе нет 18, этот процесс может быть достаточно сложным. Зазывало, непостоянная работа, там многое зависит от удачи. Можно ли рассчитывать только на это? Хару еще раз взглянул на гитару. Восстановить навыки. Не проблема. Из музыкальной школы он сбежал во многом потому, что у него неплохо получалось, и учителя начали подталкивать его к тому, чтобы начать ездить на конкурсы. Позже он понял, что они просто хотели для него лучшего. Не обязательно становиться музыкантом, если ты посетил пару конкурсов. Но тогда ему казалось, что его толкают на путь академического музыканта, что вызывало в нем искренний подростковый бунт. Надо бы узнать, можно ли в Корее играть на улице. Вбил в поисковик, можно. В туристических местах, на больших торговых улицах и в районах с ресторанами и барами это даже активно приветствуется. Нужно только получить разрешение в ближайшем отделении полиции. Там, скорее всего, попросят спеть и сыграть, ну, чтобы избежать странных крикунов, возомнивших себя великими певцами. Можно, конечно, устроиться с гитарой без разрешения полиции, штрафа за это нет. Но это у иностранцев полиция разрешения не спрашивает, а к своим гражданам представители правоохранительных органов относятся строже. Могут подойти и поинтересоваться, почему не просил разрешения. В людных местах, особенно в выходные дни, на чаевых можно неплохо заработать, но тут тоже правило, что и везде в Корее. Ты должен быть симпатичным и уметь петь, разумеется. Хару еще немного помучил Навер, это корейский портал, что-то вроде Яндекса, когда под одним названием и поисковик, и куча других сервисов. Хару интересовало, сложно ли получить разрешение для игры на Мёндон, самой популярной улице в Сеуле. Оказывается, это реально даже для обычных уличных музыкантов. Но есть один нюанс, на улице не так уж много мест, где можно разместиться так, чтобы не мешать движению людей, и они все могут быть банально заняты. Итого, он сегодня нашел уже два потенциальных способа заработка. Абсолютно легальных, но немного ненадежных. До его 18-летия еще полгода, потом можно будет найти нормальную подработку, а пока и так пойдет. Цель – накопить на полгода занятий в студии, чтобы иметь возможность от них пойти на прослушивание, если повезет, его раньше найдет скаут какого-нибудь агентства. Глава 6. Решительный дуэт. Тэюн приходил к Хару в гости каждый день. Они вместе делали домашние задания, болтали, строили планы. После того, как врач признал Хару активно выздоравливающим, бабуля позволила ему выходить на улицу, что заметно упростило общение. Разумеется, двое 17-летних парня не обо всем могли поговорить в присутствии старших. Столь близкое общение – редкость в любой стране, а многим корейским ровесникам они вообще казались братьями. Здесь просто не принято так много и тесно общаться с неродственниками. Ходить друг к другу домой, регулярно есть вместе, ночевать, и все это, уже в достаточно взрослом возрасте. Обычно лет в 14-15 подростки перестают водить друзей домой. Исключения, разумеется, бывают, но это говорит о невероятной дружбе, которая ближе к семейным отношениям. Девчонки могут в таких случаях называть друг друга половинками и женушками, парни редко бывают настолько раскованы, чтобы использовать двойственные характеристики своих отношений, обычно говорят что-то вроде близнец. Хрустаю нам тоже в школе называют близнецами. В некотором роде они действительно как братья, ну, как минимум, кузены. Родители Тэюна поженились за месяц до родителей Хру. Таким образом, их мамы были новенькими в этом районе, молодыми девушками со стороны, да еще и в одинаковой ситуации, когда старых подруг рядом нет, а новых найти сложно. А потом они еще и забеременели в одно время, надеялись даже рожать вместе, но Хру родился на 7 дней раньше. Поэтому Хру с Тэюном знакомы с младенчества, если можно так сказать. У них есть огромное количество совместных фотографий еще с раннего детства. Мама Тэюна тоже воспринимается не как подруга мамы Хары, а как сестра. За все время дружбы парни ссорились лишь один раз. Да и то это была странная ссора, основанная на комплексах, а не на ненависти. Хру всегда был симпатичным. Когда начала проходить детская округлость черт, ему стали постоянно говорить, что он хорошо выглядит. Комплименты внешности он слышал каждый день, ему подбрасывали записочки с признаниями в сумку и шкафчик, люди на улице могли провожать его взглядом. Многие говорили Тэюну, что круто быть другом красивого парня, так тебя тоже замечают. Тэюн, по корейским стандартам, симпатичный, но не более. Он достаточно высокий, у него приятная внешность, его не обзывали уродом, не придумали обидных прозвищ, даже дружескими советами о необходимости сделать пластику доставали крайне редко. Но он долгое время жил в тени. Тэюн – лучший друг красавчика Хру. Когда Джоу начал оказывать знаки внимания именно Тэюну, он почувствовал себя главным героем, поэтому слова Хру о том, что Джоу это делает явно не просто так, его и рассердили. Тэюн наконец-то почувствовал себя исключительным, а тут такое заявление. На следующий день после ссоры у Тэюна умер дядя, живший с семьей в пригороде, и всем пришлось уехать на похороны. Прощались Хару и Тэюн все еще немного холодно, но это не было той ссорой, которая сделала их врагами. Они оба знали, что все равно помирятся, вопрос был скорее в том, кто первый пойдет извиняться. Скорее всего, в данной ситуации это был бы Хару. Он раньше и не подозревал, что постоянное выделение его внешности задевает друга. У них было свое любимое место в сквере, или это можно назвать парком. Здесь находится небольшое болотце, которое обычно гордо именуется прудом. Болотце это метров 10 в длину, но достаточно узкое. Берега поросли всякой травой и кустарниками, но, главное, на берегу растут три ивы. Старые ивы. Из-за них этот сквер и существует. В какой-то момент времени власти Сеула осознали, что в городе почти не остается зеленых насаждений и ввели ряд законов, охраняющих те посадки деревьев, которые еще остались. Поэтому вырубить эти три ивы стало невозможно. К тому же, в этом болотце есть какой-то подземный родник, поэтому осушить его будет сложно. Раньше на этом месте было что-то вроде спонтанной свалки, но Хару и Тэюн эти времена не застали. К моменту, когда они начали сами гулять, здесь уже были новые насаждения деревьев, скамейки, детская площадка и зона для тренировок. Гуляющих вот только мало. Район просто не тот, где у людей есть время на праздные прогулки. В любом случае, парни вдвоем много времени проводили на определенной скамейке. Она стоит близко к зданию типографии, поэтому тут почти не бывает людей, детская площадка и тренажеры с другой стороны пруда. Я не говорил об этом дома, начал Хру, когда они расположились на любимой скамейке, но в общем, я хочу попробовать стать актером. Актером, искренне удивился Тэюн. Никогда не замечал в тебе такой страсти. Ее и нет, признался Хру. Я просто не знаю, чем еще заниматься в жизни. На обучение денег нет, идти в мелкий колледж, чтобы потом потолком моего развития был начальник смены на фабрике. Тэюн согласно вздохнул. Финансовое положение его семьи немного лучше, но не настолько, чтобы Тэюн мог учиться в хорошем университете на собственные деньги. Да и оценки у него похуже. Пойти работать на фабрику и правда можно успеть в любое время, вздохнул Тэюн. Ладно, я в деле. Говори, что нужно делать. Хару на мгновение даже опешил. Вот так сразу? Просто за секунду решил пойти в незнакомую профессию вместе с другом? Ты же ничего не знаешь об этом, немного неуверенно предположил Хару. Ну да, признался Тэюн. А что, ты хочешь сделать это сам? Хару ответил, даже не задумываясь. Нет, с тобой будет как минимум веселее. Сразу стало как-то спокойнее. Все кажется проще, если делаешь это не один. Ну, и что ты узнал об актерстве? Открытых прослушиваний в ближайшее время нет. Идти работать в массовку, путь в никуда, коротко резюмировал Хару. Поэтому нужно копить деньги на полгода занятий в творческой студии, чтобы оттуда попасть на закрытые прослушивания. Я планировал пойти работать в зазывалы, но недавно появилась еще одна идея, помнишь? Мы хотели создать рок-группу. Как может зарабатывать рок-группа? Удивился Тэюн. Рок-группа? Никак. А вот петь на улице за чаевые? Это реальный способ заработка. Я почитал в сети. В центре Сеула это легально, можно неплохо заработать. Тэюн задумался на секунду, а после кивнул. С твоими данными, это возможно. Но ты хочешь петь вдвоем? Планировал один. Но, раз ты не против попытки стать актером, то и от выступления на улице не откажешься. А две гитары и два голоса будут звучать интереснее. Мы сможем, в ужасе спросил Тэюн. Я имею в виду, мы же 100 лет вместе не играли. Еще же нужно будет переделать музыку на две гитары. Я смогу, уверенно сказал Хару. Только мне нужно разжиться ремнем для гитары и чехлом. С гитарой ведь нужно еще доехать до Мёндона. У тебя-то инструмент поновее, сразу совсем необходимым был. Они живут в Каннамгу, но основной поток туристов будет в Чунгу, то есть в центральном районе. Там расположен Мёндон, главный квартал для элитного шопинга. По улицам всегда гуляет много молодежи. Близко до набережной ручья Чханги-Чхан, еще одной достопримечательности Сеула. В общем, это лучшее место для выступлений за чаевые. Чтобы попасть туда от их дома, лучше поехать на метро, а там никогда не бывает совсем уж свободно. Думаю, ремень я тебе подарю, внезапно предложил Тэюн. Что? Почему? Удивился Хару. За то, что ты тогда сказал Йону, я очень жалею, что меня там не было, улыбнулся Тэюн. Хару расхохотался в ответ. Вдвоем они сразу начали подбирать потенциальный репертуар, миксуя то, что слушают в доме Хару. Бабушка любит трот, дедушка рок, и то, что сейчас модно. Тэюн в курсе всех модных песенок. Сразу слушали, пытались найти аккорды для гитары. Что-то Хару, вполне вероятно, сможет сам наиграть на слух. Бабуля иногда в шутку говорила, что у них на двоих один мозг, и между решением и действиями у них проходит не более 5 минут. Поэтому то, что они сейчас делали, было как будто привычным для Хару, но удивительным для Антона. Как обычно бывает, когда ты собираешься делать что-то вместе с другом, обсуждение больше похоже на мечты, между озвученной идеей и ее реализацией проходят недели, а иногда это так и остается идеей. Но у них все сразу нашли десяток песен, для которых уже есть аккорды. Тэюн подсказал, какие песни стоит попробовать собрать самим. Что-то крайне модное и попсовое. Тут же обсудили, где будут репетировать, попробовали спеть что-то на 2 голоса, посчитали, сколько будет стоить проезд, когда лучше ездить, что брать с собой. В общем, за 3 часа в парке они обсудили все организационные моменты. И все это, весело и без ссор из-за мелочей. Домой Хару вернулся, уже точно зная, что ему нужно делать. На Мёндон ему пока что, понятное дело, не позволит уезжать. Пока врач не отпустит в школу, бабуля не даст слоняться по городу. Но им, в любом случае, хорошо бы еще и отрепетировать все песен 10 хотя бы, а лучше 15. К ним нужно запомнить и мелодию, и текст. Этим можно заниматься у Тэюна дома, у него чаще всего никого нет. До того, как Хару заболел, они обычно у Тэюна дома и бывали, потому что там никто не слушает их школьные сплетни. Дома Хару начал с основного. Если гитару он взял у деда, а дед человек крайне основательный, то и чехол, наверное, должен быть. Он был очень хороший, твердый каркас обтянут натуральной кожей, но от сырости петля покрылась ржавчиной и отвалилась. Хару сразу сбегал в ближайший магазин хозяйственных товаров, купил 2 петли, благо, это стоит недорого, и они с дедушкой за 15 минут отремонтировали старый футляр. «Откуда у тебя гитара?» – спросил Хару, протирая чехол. «Я в молодости играл в рок-группе». Внезапно ответил дедушка, электрогитару продал, когда с деньгами стало плохо, а эту не смог. Она и стоит не особо много, и память. Хару от неожиданности аж подавился, с сомнением осмотрев дедушку. «Гитарист в рок-группе?» – скептически уточнил он. «Обижаешь. Вокалист и гитарист», – возмутился дед, голосом выделив вокалиста. «Сколько еще неожиданных открытий подкинет Хару эта семейка? Почему я никогда об этом не слышал?» – спросил он. «Во-первых, ты раньше не особо-то меня слушал», – нравоучительно заметил дедушка. «Во-вторых, мы играли одни каверы, выступали перед зрителями всего-то три раза, так что рассказывать особо и нечего. Тогда рок в моде был, это сейчас все по поп-группам с ума сходит. А ты чего решил гитарой заняться? Перед девчонкой какой-то хочешь себя в лучшем свете показать?» Последнее дедушка сказал с той общей для всех взрослых людей интонацией, будто они говорят о какой-то забавной тайне. Хару не выдержал, закатил глаза. «Айгу-у, чтобы сейчас понравиться девчонке, нужно ей подарки дарить и в хорошие рестораны водить». Дедушка фыркнул, не сдержав резкий смешок, чтобы после честно признаться. «Раньше тоже гитара не особо работала, если честно. В данном случае, вынужден попросить не углубляться в воспоминания», заявил Хару. «Я еще не переварил тот факт, что у папы да мамы была невеста. Мне больше нравится считать, что бабуля была твоей первой и единственной любовью». Дедушка расхохотался так громко, что их кухни выглянула бабуля. «Чего ржешь, как конь старый?» – возмутилась она. Дедушка не смог ответить, он лишь качал головой и продолжал хохотать. «Я сказал дедушке, что не хочу знать о его романах до тебя», – мрачно ответил Хару. «Лучше самому, потому что дедуля может это иначе сказать». «Да, а хочешь, я про свои расскажу?» – весело поинтересовалась бабуля. «У меня в юности много женихов было». «Так, все», — решительно заявил Хару, вставая, — «я от вас ухожу». Теперь хохотали уже они оба. Хару, на самом деле, не совсем сбегал, он просто уже закончил с чехлом и хотел немного посидеть за компьютером, попробовать разучить хотя бы одну мелодию. Ну и еще, это удобный случай не отвечать на вопрос дедушки. Он не надеялся скрыть свои планы от старших, просто лучше поставить их перед фактом, спокойнее будет. С непривычки получалось не очень хорошо, все же игра на гитаре, не столько знания, сколько навык. В какой-то момент даже стало казаться, что ничего не получится. Скорость отвратная, пальцы болят, мелодия не запоминается, но, где-то через час страданий, ситуация начала проясняться. Через неделю играть он, конечно, еще не сможет, но ничего страшного, ему все равно еще год в школе учиться, успеет. И он, и Тэйюн, хорошо поют. У Хару чуть лучше природные данные, сказывается общая музыкальность их семьи. Но все же они вдвоем посещали кружок вокала. В средней школе участие во внеклассной деятельности является обязательным. Они хотели играть в футбол, но там было много желающих и их технично оттеснили в сторону. Легкая атлетика казалась им скучной, волейбол просто был неинтересен, рисовать тоже не хотелось. Так они оказались в вокальном кружке. Не то, чтобы им это нравилось, но получалось хорошо. Хару так вообще постоянно хвалили, даже советовали заниматься этим профессионально. Профессионально – это дорого. Но в какой-то момент Хару и Тэйюн решили основать свою рок-группу. Учились играть на гитаре вместе. У Хару была дедушкина, Тэйюн выпросил у дяди в подарок недорогой инструмент. Упорство им обоим не занимать, так что кое-чему они научились. Значит, и сейчас получится. Хару просто возьмет на себе основную работу, а Тэйюн будет слегка его поддерживать. Может, ему вообще ритм отстукивать по гитаре? Это может быть интересно. Глава 7. Вернувшийся. Просыпаются в семье нам рано, в 6 утра. Бабуля встает раньше всех, а потом всех будет дедушка. Утро начинается с общей зарядки в гостиной. Для этого приходится ставить на торец низкий столик, прислоняя его к дивану, потому что иначе им всем не поместиться. К 17 годам смена позиции этой зарядки практически врезалась в мышечную память, так что Хару выполнял все, даже не задумываясь. Бабуля с ними не занимается, она готовит завтрак, рис и что-нибудь еще, суп, иногда рыбу на пару, кимпап, рисовые рулетики, просто какие-нибудь закуски. Сложно это объяснить, но Хару реально было вкусно залить рис горячей водой и есть это в прикуску с тем, что было в холодильнике. Один раз бабуля сделала салат из какого-то морского мха, и Хару казалось, что он может один съесть все содержимое огромной чашки с этой рваной мочалкой. Собственные вкусовые привычки его пугали. Глаза смотрели на все это нечто, и в голове роились мысли, как вообще такое можно есть. А потом приходилось бороться с желанием съесть побольше этой гадости. Как-то папа доставкой отправил рыбу, Бабуля засолила ее с капустой. Даже от воспоминаний слюнки текут. Оказалось, что его еще и прокормить сложно. Возможно, это частично связано с низкой калорийностью большинства пищи, но Хару всегда был готов пожрать. И съедал все, что было на столе, одинаково радостно поглощая как мясо, так и хрустящий морской виноград. Он съедал полноценный завтрак, обед и ужин, но все равно поздно ночью мог обнаружить себя у холодильника с контейнером чего-то вроде кимчхи, маринованного лука или, если повезет, остатками мяса или рыбы. Скорее всего, это еще и из-за восстановления организма после травмы, плюс еще он растет. Возраст такой, что все вкусно. На Хансу все равно подкалывает его, называя то ночным воришкой, то ненасытным тигром, а иногда братом Куки, потому что Хару и кот перед ужином одинаково нетерпеливо смотрели на бабулю и ее перемещение по кухне. Бабуля всегда готовит свежие, в этом плане семья нам избалована. С самого утра на плите обычно варится костный бульон. Его нужно долго томить, для него даже есть специальная плита, для экономии электроэнергии. Бульон из костей – это не бедность, это дань традициям. Большая часть корейских супов делается именно на костном бульоне, чистые говяжьи кости не сказать, что так уж дешевы на местных рынках. На рынок, к слову, бабуля отправляется почти каждое утро. Сначала она не брала Хару, но, когда врач разрешил ему ходить и делать зарядку, стала использовать его как лишнюю пару рук для сумок. Местный рынок расположен достаточно близко, он регулярный. Это узкая улочка между двумя зданиями складских помещений, там есть что-то вроде пластиковой полупрозрачной крыши, что защищает от дождя и снега, но не от холода. Это не единственный рынок в престижном Каннам-гу, но смотрится он все равно несколько странно. Для Хару все еще сложно привыкнуть к тому, что их частный сектор стареньких домов зажат между несколькими современными жилыми комплексами и кварталом с дорогими магазинами. Рынок к этому кварталу и прилегает. С утра сюда привозят свежее мясо и рыбу, овощи и фрукты. Разгрузка начинается часов в 5, но бабуля идет на рынок ближе к 8, говорит, что так даже лучше. Элитные продукты им не нужны, а к этому времени хозяева местных ресторанчиков выкупают все им необходимое и на рынке становится посвободнее. За продуктами бабушка ходит почти каждый день и берет немного. Ищет, что подешевле, плюс некоторые свежие овощи. Почти всегда в ее холщовой сумке будет лук-пари, какая-нибудь странная зелень, шпинат и ботва. Редиски занимают здесь лидирующую позицию. Часто бабуля берет грибы, инаки или эринги, любит дайкон и огурцы, иногда старается взять хотя бы немного фруктов, но в Корее это достаточно дорого, а цены на яблоки иногда такие же, как на манго. После похода на рынок бабуля ложится спать, а Хару может заняться своими делами. Обычно он что-то читает, пытается как-то разобраться в корейской учебной программе, смотрит видео на YouTube, установил себе русскую раскладку клавиатуры на телефоне и вовсю пользуется открытыми источниками на русском языке. В Корее законы о пиратстве достаточно строгие. Не сказать, что за скачанный файл к тебе явятся добрые дяди в форме и заберут в тюрьму, но иногда корейским правоохранительным органам становится скучно и они устраивают показательные рейды, выслеживая людей по IP-адресам, на которые происходило скачивание файлов. Разумеется, при желании можно найти обходные пути, но зачем, если есть рунет? Хару сам по себе был достаточно дисциплинированным человеком, вне школы он развлекался только просмотром аниме, но даже тут его сложно назвать фанатом. На ноутбуке нет игр, это не удивительно, даже браузер работает медленно, что уж говорить о чем-то потяжелее. На телефоне две игры, Судоку и Ингресс, где нужно ходить по настоящему городу ножками, обстреливая виртуальные порталы. Это предшественник Pokemon Go и Хару с Тэюном иногда даже специально отправляются в соседние районы на рейды. В их классе, к слову, многие играют, хотя игра не сказать, что такая уж популярная. Еще Хару читает. Библиотека находится относительно недалеко, полчаса пешком или две остановки на автобусе. Разумеется, Хару и Тэюн предпочитают идти туда ножками и с телефонами в руках, атакуя игровые порталы по дороге. Читательские предпочтения Хару вообще не укладывают в какую-либо систему. Скорее всего, это называется по телевизору тупые сериалы, а заняться нечем. Поэтому в его карточке пользователя «Сказки народов мира», «Унесенные ветром», все тома Токийского гуля в корейском переводе, потом игра Эндера, за ним «Сто лет одиночества», потом «Я, робот», следом роман какой-нибудь корейской писательницы. Не все Хару дочитывал, но любимых жанров и авторов у него попросту нет. Антон большую часть этих книг находил скукой смертной. Читать же просто ради того, чтобы не пялиться в стену, он не мог. Поэтому и развлекался самообразованием. Нашел интересные уроки актерского мастерства, немного тренировался, пока бабуля спит. Когда она вставала, он брался за гитару, мучил свои пальцы и инструмент около часа. Обед в 12, после этого он часто ложился немного вздремнуть, либо помогал бабуле с уборкой. В 3 часа возвращались из школы Хансу и Тэюн, они вместе делали уроки, болтали, к 6 Тэюн уходил домой. Ужин, еще немного занятий с гитарой, иногда вечером Хару ходил с Тэюном гулять. За все время его больничного мама дважды приносила подработку на дом. Тогда Хару с дедушкой сидели в гостиной на полу, у низкого столика, и часами выполняли заказ. Но все хорошие однажды заканчиваются. Через 3 недели после того, как Антон и Хару стали одним целым, ему пришлось пойти в школу. Родители Йону оплатили все больничные счета, что было предсказуемо, их сын стал причиной травмы. Еще они выплатили неустойку за моральный ущерб, ну или за то, что бабушка с дедушкой согласились не подавать официальное заявление в полицию. Наказание для Йону было только внутри школы, ему вынесли взыскание и отстранили от уроков и участия в кружках на те же 3 недели, пока Хару лечился. И да, во всем происходящем нет ничего противоречивого для Кореи. В школьных файлах и характеристиках отображают все грехи учеников. Иногда родители применяют разные тактики, чтобы скрыть данные инциденты, но это сурово порицается законом, поэтому идут на такое либо очень богатые, либо люди с хорошими связями, либо просто бесстрашные. Родители Йону были обычными людьми, поэтому факт драки вписан в его школьный файл. С точки зрения закона, поступок Йону – это нанесение особо тяжких. Ему 17 лет, он уже может быть наказан, но для этого Хару должен подать заявление в полицию, а он не стал это делать. Поэтому Йону отстранили от учебы и, вроде бы, все 3 недели он ходил на регулярные сеансы к психотерапевту, чтобы проработать причину агрессии. На полученные от родителей Йону деньги бабуля и покупала Хару косметику, чаще старалась брать фрукты, а еще ему купили новую школьную форму. В Южной Корее форма обязательна. Официально у всех школ есть своя форма, как у частных, так и у государственных. Но чаще всего это одинаковый фасон и один из базовых цветов – черный, серый, синий, коричневый или зеленый. Мальчики носят брюки и пиджаки, девочки – юбки в складку и пиджаки. К этому прилагается белая рубашка, летом можно отказаться от пиджака и носить рубашку с коротким рукавом. А еще разрешено покупать жилетки и кардиганы в цвет формы. По сути, главное отличие в форме государственных школ – это эмблема, которая крепится на нагрудный карман рубашки и пиджак. Если же вы видите на улице школьницу в клетчатой юбке, или же в костюме необычного, яркого цвета, это ученик частной школы. Из-за этой похожести формы общеобразовательных школ есть магазины, которые специализируются на продаже одежды корейского производства в этих базовых цветах. Именно в таком магазинчике Хару и купили новые брюки, пару рубашек и вязаную жилетку. Апрель в Корее достаточно теплый, но окна в классах часто открыты, поэтому Хару надел новую жилетку поверх рубашки, собрал все необходимые тетради в рюкзак, причесался и вышел из дома. Несмотря на то, что сам факт обучения в школе его очень сильно расстраивал, в этот день он был рад окончанию его продолжительного больничного. Опека бабули, хоть и была по-своему приятна, немного раздражала своей навязчивостью. К тому же, ему было скучно дома. Тэюн встретил его на углу улицы. «Наконец-то мы идем вместе. Без тебя дорога в школу действительно тоскливая». И только после этого он натянул на лицо одноразовую маску. Хару сразу вышел в ней, в Сеуле оранжевый уровень загрязнения воздуха, из-за чего даже небо выглядит так, будто на него наложили оранжевый фильтр. В Корее с воздухом проблемы, но обычно это желтый уровень, то есть в маске тебе будет комфортнее, но и без нее не умрешь. Но сегодня с утра Хару впервые почувствовал, что значит проблема с воздухом. В горле действительно першило, если сделать слишком глубокий вздох. Школьники традиционно ходят в школу именно пешком, если это возможно сделать за разумный период времени. Считается, что это хорошо сказывается на здоровье. Поэтому пешком в школу шли не только Хару и Тэюн. Их знакомые со школы, замечая Хару, даже подходили, чтобы поболтать. Хлопали по плечам, задавали банальные вопросы о том, как он себя чувствует и хорошо ли питался на больничном. Из-за всего этого общения дорога до школы прошла незаметно, На каждом светофоре ему приходилось рассказывать, как он болел дома. Школа огорожена высоким забором, у входа охранник, обычно ему нужно предъявлять свои ИД-карты ученика, большинство носит их как брелок на сумке или рюкзаке, чтобы не забыть. Охранник у ворот редко обращает внимание на наличие карты, но уже внутри здания школы стоят турникеты, где этот же ИД нужно приложить к сканеру. Хару привычно повернулся задом к сканеру, потряс перед ним рюкзаком до звукового сигнала и зашел в здание. Такие странные пляски повторяли почти все парни, потому что так не нужно снимать с себя рюкзак. Школа достаточно большая, их кабинет находится на третьем этаже и лифта, разумеется, нет, уже если до школы принято ножками ходить, то внутри тем более. Двери в классы раздвижные, окна есть не только на улицу, но и в коридор, примерно на уровне плеч все кабинеты остеклены, поэтому практически нигде невозможно остаться незамеченными. И камеры повсюду, в коридорах, классах, спортзале и даже медицинском кабинете. Спрятаться от вездесущего видеонаблюдения практически негде. В туалете, разве что, и под лестницей, но вход туда тоже просматривается. Ну, и на крыше школы нет камер, но там висит кодовый замок. И замок этот, к слову, не потому, что учителям жалко пускать детей на крышу. Подростковые самоубийства – большая проблема в стране и в классах, даже окна просто так не распахнуть, на створках стоят ограничители. Говорят, что в экстренной ситуации их вполне сможет выломать школьник, но красиво выпрыгнуть из окна в любой стрессовой ситуации уже не выйдет. Проверка ИД на входе, камеры, облегченная мебель и невозможность полностью распахнуть окно. Школа и так казалась Хару не самым приятным местом, а сейчас и вовсе начала напоминать специализированное учреждение для молодых суицидников. В каждом классе есть шкафчики для личных вещей, не такие большие, как в американских фильмах, а исключительно чтобы вошли школьные тетради А4. В шкафчиках, кроме тетрадей, можно хранить личные вещи, спортивную форму, например, сники, воду, какие-то излишества, которыми пользуешься до начала учебы. У противоположной стены, за кафедрой учителя, располагается шкафчик с ячейками для телефонов, но в старших классах их не всегда сдают. Только если довести учителя. Просто ставишь режим без звука и стараешься не отсвечивать телефоном во время занятий. Корейские школьники достаточно дисциплинированы в отношении пользования телефонами. Это все для того, чтобы иметь возможность пользоваться ими на переменах. Причем, насколько Хару знает, такое свободное отношение к мобильным есть не в каждой школе. Нередко учеников заставляют сдавать телефоны учителю, и он перед сдачей проверяет, что гаджет рабочий. Несмотря на то, что в школу нужно зайти до 8 утра, занятия начинаются только в 8:30, но эти полчаса все равно торчишь в своем кабинете. Место Хару, в самой середине класса, второе из четырех рядов, третья парта. Тэюн сидит рядом, на третьем ряду. Так как парты индивидуальные, каждый ряд одна парта, между ними достаточно расстояния для передвижения. Парт в ряду 6. В одном классе обычно учатся до 24 учеников, большая заполняемость считается признаком переполненной школы. В классе Хару 23 человека, 13 мальчиков, 10 девочек, все в белых рубашках и темно-серых костюмах. У парней преимущественно одинаковые стрижки, у девочек – хвостики или косички, часто какие-то интересные прически. Красить волосы нельзя, ходить с распущенными волосами – нельзя. Всякие девчачьи излишества вроде ярких ногтей, макияжа, даже слишком больших аксессуаров – все запрещено, но все равно девчонки из обеспеченных семей находят способ, как показать свое превосходство. Если учитывать, что это каннам, то детей из богатых семей в школе, разумеется, больше. Кроме старого частного сектора, где живет семья Хару, поблизости есть еще один квартал с дешевым жильем, там сдаются апарты в старых многоквартирных домах. Есть и жилый комплекс с относительно невысокой арендой. Там тоже есть дети школьного возраста, но все равно в школе больше учеников из семей верхней части среднего класса, врачей, адвокатов, высокопоставленных менеджеров. Их семьи еще недостаточно богаты, чтобы покупать себе особняки и пентхаусы, одеваться только в бренды и нанимать личных шоферов для своих детей, но при этом почти у всех девочек в классе есть дорогие дизайнерские сумочки, которыми они очень гордятся и постоянно хвастаются. Джоу среди всех девчонок самая красивая. Ее папа работает мелким директором в Samsung, У мамы какое-то наследство и она типа светская львица. Главная соперница Джилл в классе, она же, ее лучшая подруга, это Сэрон. Она самая богатая не только в классе, но и во всей школе. Ее папа владеет строительной фирмой, а у мамы собственный бренд украшений. Все это девчонки легко рассказывают о себе сами. Сейчас Хару увидел это в череде болезненных воспоминаний, которые ему подкидывала память. Сэрон и Джоу сидят на вторых партах второго и третьего ряда, точно перед Хару и Тэюном. Рассадкой в классе занимается преподаватель, поэтому в данном расположении не было никаких личных предпочтений. Но, возможно, именно поэтому Джоу для своего спора выбрала именно Тэюна, с ним было удобно флиртовать, ведь они сидят друг за другом. Хару с этими девчонками не общался, было у него что-то вроде конфликта несколько лет назад, с тех пор они друг друга игнорируют. Но сегодня он видел, как Джоу еще до начала урока бросала в его сторону странные взгляды. Глава 8. Не говорим об этом. Умом Хару понимал, что внешность на его новой родине – одно из самых важных качеств человека. Здесь не просто принимают по одежке, здесь всем плевать на ум, если ты некрасив. Привилегия внешности касается не только женщин, но и мужчин, и распространяется это на все сферы жизни. Важнее внешности только деньги, но обычно первое, что делают некрасивые люди с деньгами, это исправляют внешность. Вполне вероятно, что после выпускного многие одноклассники Хару получат классический подарок от родителей – пластическую операцию. Считается, что до 18-летия не стоит делать пластику. У азиатов пубертат достаточно поздний. Многие до 20 сохраняют подростковые черты лица с пухлыми щечками и губками-бантиком. Вот сделаешь себе нос, а потом лицо похудеет и он съедет на бок. В общем, школьные красавицы обычно красивы от природы. Джоу еще и из обеспеченной семьи, у нее дорогая одежда, какие-то престижные вещи, название которым Хару даже не знал. На его взгляд, обычная сумка, и туфли тоже обычные. Но это какие-то бренды, что важно для девчонок. Для Хару же важно то, что Джоу – избалованная девчонка, маленькая стервочка, косящая под милашку. Все кореянки косят под милашек, тут модно быть миленькой до хруста сахара на зубах. Джоу в этой моде добилась совершенства, она улыбается, со всеми вежливо общается, внешне никому и слова дурного не скажет, но при этом часто распускает сплетни, подставляет своих же подружек, а уж какие многозначительные взгляды она кидает на тех, кто ей не нравится. Хару по своей природе спокойный и наблюдательный, он всегда замечал эти черты Джоу, поэтому ему было вообще непонятно, почему все парни повально в нее влюбляются. Сама Джоу была причиной того, почему Хару почти не общается с одноклассниками из богатой части класса. Иметь от природы красивого друга – это престижно и удобно. Видя красивого парня, охрана на входе в клуб может пропустить его с друзьями, даже не требуя документы. Красивым чаще продают алкоголь. Красивым проще уговорить группу девчонок пойти посидеть в караоке с группой парней. В общем, во время учебы в школе красивый друг – это как волшебный пропуск в места, куда подростков пускают неохотно. Это цинично, но такова жизнь в Корее. Одноклассники с удовольствием бы таскали Хару с собой, оплачивая все, что он съест и выпьет вместе с ними, просто ради самой возможности попасть в нужные места. Но в то время, когда Хару из симпатичного парня начал превращаться в красавчика, Джоу твердо решила, что он должен стать ее парнем. Ему эта идея не особо нравилась, потому что Джоу мало того, что казалось ему двуличной и неприятной, так еще и была максимально далека от того, какие девушки во вкусе самого Хару. Красивое, понятие растяжимое. Для Хару образцом женской привлекательности были девушки типажа его мамы и бабушки, небольшого роста, с округлыми чертами лица, с добрыми улыбками, нежеманные с более низкими голосами, а не этим писком, который почему-то считается милым. В общем, он отказал Джоу. Сначала не делал первый шаг, несмотря на ее очень толстые намеки, а потом отказался идти с ней на свидание. Дважды. Несмотря на то, что все это происходило строго между ними, Хару не говорил никому, что Джоу прямо предложила ему встречаться. Даже Тэюну, в отместку Джоу начала распускать про Хару сплетни, часто его подкалывать, давать уничижительные прозвища. Причиной травли это не стало, но одноклассники чувствовали, что любой, кто начнет дружить с Хару, станет врагом для Джоу, поэтому его сторонились. Самые верные рыцари Джоу, тот же Йону, например, еще и пытались задеть Хару, чтобы стать героем в глазах взбалмошной красотки. Джоу учителя не трогали, Когда она смеялась над Хару, ее защищала миловидность и статус ее родителей, а остальным шутникам доставалось от учителей, поэтому школьная жизнь Хару не была какой-то совсем уж ужасной, просто неприятной. Сейчас же у нынешнего Хару росло ощущение, что Джоу опять что-то от него нужно. «Почему Джоу на тебя пялится?» – шепотом спросил Тэйюн. «Без понятия», – честно ответил Хару. Он знал, что с Тэйюном та подчеркнуто не общается. Когда друг вернулся в школу, Джоу стала делать вид, будто он не возвращался. Не просто не разговаривала с ним, даже не смотрела в его сторону. И Хару ждал похожего отношения к себе. Но той словно что-то нужно было от него. Не до Джоу стало, когда в класс вошел Йону. Он неуверенно улыбался, приветствуя одноклассников, пожал руки всем, с кем общался достаточно близко, а потом направился к Хару. «Я должен извиниться перед тобой еще раз, теперь уже искренне», и он поклонился. На пол не падал, но это был достаточно глубокий поклон. Он действительно выглядел раскаявшимся. «С чего это?» – удивился Хару. «Спасибо, конечно, но я точно помню твое отношение в больнице. Если ты и считал себя в чем-то виноватым, так это в том, что Мало меня бил». Йону тяжело вздохнул, как будто признавая свою вину. «Я 3 недели посещал психотерапевта, и один, и с родителями. Мы разбирали причину моей агрессии, и я многое осознал в своей жизни», — ровным тоном ответил Йону. Его явно услышали не только Хару и Тэйюн, потому что в классе повисла тишина, абсолютная, и все смотрели только на Йону. Говорить о проблемах с психическим здоровьем не принято, это стыдно, а Йону так откровенно об этом говорит, что теперь все просто не знали, как реагировать. «Так ты у нас псих, оказывается», — через пару мгновений усмехнулась Джоу. «Это объясняет, почему ты так накинулся на Хару». Йону прикрыл глаза, глубоко вздохнул и ответил. «Нет, я не псих, у меня проблема с выражением эмоций, поэтому сейчас я должен проговаривать свои чувства, чтобы прийти в норму. Твое замечание заставляет меня злиться. Я считаю, что ты меня оскорбляешь, и мне хочется как-то выплеснуть свое недовольство». И он прямо посмотрел на Джоу, так что та даже смутилась и отвела взгляд. В классе все молчали. Хару их понимал, он тоже был в шоке. Он чувствовал, что Йону, скорее всего, просто выполняет предписание психотерапевта. Не копит в себе эмоции, а проговаривает их сразу. Вряд ли это станет стопроцентной гарантией снижения агрессии. Наверняка одной из причин ярости Йону является пубертат, но, если он хотя бы начнет понимать, почему бросается на людей, пожалуй, в перспективе это поможет. Но постоянно проговаривать это вслух в корейской старшей школе — это будет. Год обещает быть очень веселым, — Саран практически высказала мысли Хару. «Я был бы очень благодарен, если бы вы меня не провоцировали», — таким же ровным тоном сказал Йону. «Я понимаю, что будет сложно удержаться от шуток, но мне сейчас это необходимо. Это как принятие таблеток или гипс, я должен это сделать, чтобы поправиться. Спасибо». Он смотрел мимо всех, просто в стену. Хару стало его даже жалко. Пубертат, конечно, зло, в это время многие мальчики пытаются дать волю бурлящим чувствам, но ситуация Йону действительно была за гранью обычной подростковой агрессии. Он же заводился из-за любой мелочи. Разумеется, с такой особенностью сложно будет найти себе место в жизни, никто не захочет работать с настолько взрывным человеком. Но действительно начать следовать такой рекомендации психотерапевта — Йону достаточно смелый человек, и, получается, действительно понимает, что это проблема и так жить нельзя. Даже если ему это объяснили родители, все равно ценно. Неловкую тишину в классе нарушил учитель. Обычно они называют его просто Сансыним, но, вообще, его зовут Чой Сынджу. Ученики практически никогда не используют имя, в классе зовут просто учитель. Если нужно пояснить, который из учителей, то называют фамилию, иногда предмет. Учитель Чой был их классным руководителем. Ему чуть больше 30 лет, он преподает историю. Хару он нравится, хотя его сложно назвать любимчиком учеников. Он спокойный, немногословный, иногда кажется, что он напоминает себе, что много учился ради этой должности, это престижно и ему хорошо платит, потому что от умственных способностей своих учеников он явно был не в восторге. «Рассаживайтесь», — скомандовал учитель, занимая свое место за кафедрой. Учительского стола в кабинете не было, только кафедра и небольшая тумба рядом. Это потому что по классам ходит учителя, а ученики практически все время проводят в одном кабинете, выходя только для уроков физкультуры, музыки и проведения лабораторных работ. Все начали занимать свои места в классе, многие с недовольными стонами. «У нас сегодня двое вернулись в класс», — сказал учитель. «Хру, ты хорошо себя чувствуешь?» — Хру кивнул. «Да, у меня иногда может болеть голова, но, я думаю, вам это сообщили».